Будет золотом длинный, спасен я тогда. Богатство мне душу спасти не смогли. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая свободу дала мне та жертва любви. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая свободу дала мне та жертва любви. Не золотом тленный мой долг был уплачен, велик этот долг, необъятна вина. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая мне выкуп от смерти ужасной дала. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая мне выкуп от смерти ужасной дала. Не золото дало ни счастье, надежду, уныние и страх был удел мой земной. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая усталое сердце вселило покой. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая усталое сердце вселило покой. Не золото тленное цепи разбило, томятся на этой земле богачи. Лишь кровь непорочная дверь открыла мне, к чертогу дала оправдания ключи. Лишь кровь непорочная дверь открыла мне, к чертогу дала.